И пока я не найду на него ответ, вам придется видеть меня днем и ночью». «Очень мило», — пробормотала Даша, на всякий случай отодвигаясь подальше. «И что же вас мучает?» ФСБшник изучал ее долгим, тяжелым взглядом, а глаза его неожиданно приняли темно-серый графитовый оттенок, в них плавало плохо скрываемое подозрение. «Почему Лунина приехала именно в Прагу и почему позвонила именно вам?» «Да вы что, в самом деле?» — окончательно разозлилась молодая женщина. «Мало ли, по какой причине эта идиотка, прости меня, Господи, решила полететь в Чехию, а не в Куалу-Лумпур. У нее всю жизнь мозги набекрень были. А вы хотите найти какую-то логику после ее смерти? Да срастись мы хоть как сиамские близнецы, ничего из этого не выйдет». Полетаев приложил тонкий холодный палец к ее губам. «Помолчите секунду и выслушайте меня очень внимательно. У меня, как вы успели заметить, много отрицательных черт. Но глупость в их число не входит. А способность к анализу для людей моей профессии является таким же необходимым качеством, как для вас умение хорошо мыть посуду». Даша почувствовала непреодолимое желание укусить его за палец, но невероятным усилием воли сдержала свой порыв. «И если я утверждаю, что звонок Луниной не был случайностью, значит, так оно и есть. Ее смерть не самоубийство, а заранее спланированное убийство, в котором она, как ни странно, принимала самое активное участие. А вы должны были выступить в роли свидетеля. И моя задача понять, почему Светлана Лунина добровольно пишет предсмертную записку, спокойно выпивает яд, свидетелем чего должна стать Дарья Быстрова. Почему были убиты два человека, но при этом вы продолжаете пребывать в добром здравии, что по меньшей мере странно, учитывая вашу способность к коммуникации?» Даша залилась краской, но ничего не ответила. «Вывод», — продолжил подполковник, вставая со стула и повышая голос. «Отведенная вам роль выполнена не до конца. От вас ждут неких действий, и, судя по тому, как развиваются события, вы их совершите. Этот человек вас вычислил, Даша. Он знает логику ваших поступков. Поэтому, если хотите выжить, думайте, вспоминайте обо всем, что связывало вас и Лунину: люди, события, места, интересы». В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь порывами ветра за окном. На лице молодой женщины наконец появилось долгожданное выражение задумчивости. ФСБшник незаметно перевел дух. «А знаете, что меня больше всего удивляет в ее смерти?» Она снова прикрыла глаза. «Предсмертная записка. Не могу представить, чтобы Светка пошла на такую глупость даже под дулом пистолета. Единственный возможный вариант, если она сама все подготовила и...» «Очень умно», — перебил подполковник. «Только вы забыли об одной детали. Лунина мертва, а Либермана убили уже после ее смерти. Но даже если предположить, что она, стремясь отвести от себя подозрения, отравилась сама, а заодно оплатила убийство бывшего любовника, то все равно у нас остается вопрос, ради чего это было сделано, а главное, почему она выбрала именно вас». «Блин, да какая разница, сюда она приехала или на Лысую гору?» — взорвалась Даша. «Позвонила, не позвонила, вы что, на сдельной зарплате сидите, минута размышлений — рубль. Нечем заняться? Пишите рапорты с продолжением, а меня уже тошнит от вас и от покойников».